29. Мелис. Я стискиваю челюсти. Под кожей, будто рой разъяренных пчел, гудит раздражение. Уиллоу и Рэнсом смотрят друг на друга. Их тела слишком близко. Ее лицо обращено к нему. Мне хочется ударить почему-нибудь. Рэнсом всегда был самым приятным парнем из нас троих. И, похоже, он сумел завоевать сердце Уиллоу. Наверное, я должен быть рад, поскольку это заставит ее с большей готовностью остаться здесь, как нам и нужно. Но вместо этого нечто глубоко внутри меня разрывается на части, заставляя думать о тех случаях, когда она смотрела на меня. Со страхом или отвращением. Пошли. Я кивком указываю в сторону коридора. Тебе нужно посмотреть, что нашел Вик. Выражение лица Рэнсома становится серьезным, как только я упоминаю Карла, и он кивает. «Иду». Он легонько сжимает плечо Уилла, условно хочет, чтобы она пошла с нами. Но я скрещиваю руки на груди, останавливая обоих свирепым взглядом. Желудок снова наполняется горячим, покалывающим чувством ревности, и я решительно качаю головой. «Может, я веду себя как мудак и поступаю несправедливо?» Но сейчас мне, черт, все равно. Оставайся здесь. Выдавливаю я из себя, указывая подбородком на Уиллоу. Ты не наша гребаная соседка по комнате. Ты не одна из нас и не можешь присутствовать на наших собраниях. В ее глазах вспыхивают удивление и боль. И она смотрит на меня так, словно ненавидит. Ее губы сжимаются в тонкую линию, и меня переполняет непреодолимое и иррациональное желание стереть поцелуями эту чертову хмурость с ее лица. Повалить ее на кровать Рэнсома и заставить выкрикивать мое имя до тех пор, пока она не перестанет притворяться, будто ненавидит меня. Она каким-то образом действует мне на нервы, и я не хочу, чтобы она была рядом. Как же я это, сука, ненавижу! «Все в порядке», — успокаивает ее Рэнсом. «Как я вчера и сказал, есть вещи, о которых тебе безопаснее не знать. Мы разберемся с этим. Чувствую себя как дома, ладно? Я скоро вернусь». Он обводит рукой комнату, а я сжимаю ладони в кулаки, ловя благодарный взгляд, который она на него бросает. Единственный раз, когда она так смотрела на меня, был после того, как я помог ей забрать деньги у ее приемной матери. И, конечно, я тут же все испортил, набросившись на нее. Да похрен. Так будет лучше. Чем больше она меня ненавидит, тем легче мне будет продолжать убеждать себя, что я тоже ее ненавижу. Издав звук, почти похожий на рык, я киваю Рэнсому. Он выходит за мной из комнаты, оставляя Уиллоу смотреть нам вслед. Я чувствую, как он бросает на меня косой взгляд, пока мы идем, но не обращаю на это внимания. Он, наверное, знает, из-за чего у меня такое паршивое настроение. А если нет, то я ни за что на свете не расскажу ему об этом. Когда мы заходим в комнату, Вик ждет нас на своем обычном месте перед несколькими экранами, погруженный в хакерский режим. Большую часть времени он довольно отстраненный и замкнутый. Но когда ему приходится иметь дело с такими вещами, он как-то по-особенному оживает. Это единственное время, когда он становится похожим на обычного человека. Пока он работает за компьютером, некоторые его тики и мелкие привычки исчезают, как будто перевод его мыслей в единицы и нули помогает ему расслабиться. Мы с Рэнсомом занимаем наши обычные места позади него, по обе стороны от его стула, и Вик оборачивается через плечо. «Мне удалось получить фотку парня, который расследовал смерть Николая», — говорит он. «Недавно установленная камера в прачечной самообслуживании через дорогу зафиксировала его, когда он направился в Сапфир повидаться с Карлом. Так что теперь у нас есть лицо». «Только лицо?» — спрашивает Рэнсом. Вик нажимает несколько кнопок на клавиатуре, и появляется изображение. Мы с Рэнсомом вглядываемся в лицо, но я уже могу сказать, что мы его не знаем. Парень выглядит брутально и угрожающе. Определенно не из тех преступников, что околачиваются в Детройте. Он рыбка покрупнее. «Я не знаю, кто он», — признается мой близнец. Проверил его по нескольким взломанным базам данных, но совпадений нет. Я выдыхаю через нос, немного отходя от стола. Значит, у нас только половина зацепки. Лучше, чем ничего, — бормочет Рэнсом. «Все еще предстоит выяснить, кто этот ублюдок такой, но хотя бы лицо есть». Карл был последним живым человеком, который знал, что Уиллоу была в борделе той ночью, — отмечает Виктор. «Это означает, что кем бы ни был этот мужчина, его зацепка только что иссякла. Это дает нам немного времени, чтобы собрать больше информации. Я сделаю все, что в моих силах. Кстати, об Уиллоу». Голос Рэнсома затихает, и я свирепо смотрю на него, все еще злясь из-за того, что увидел, когда вошел в его комнату. Вик кивает, подхватывая нить мысли нашего брата. «Что нам с ней делать?» «Мы не можем ее отпустить», — говорю я. «Ублюдок, что за ней охотится, все еще где-то на свободе. И мы не знаем, насколько хорошим лжецом был этот засранец Карл». Я киваю в сторону лица мужчины на экране. «Если этот узнает, что Уиллоу была там в ту ночь...» «Мне не нужно заканчивать это предложение, все и так ясно. Велика вероятность, что ее будут пытать, дабы получить информацию о нас. И если этот неизвестный так искусен, как мне кажется, то он, скорее всего, превратил пытки в определенный вид искусства». «Значит, мы просто оставим ее здесь?» — спрашивает Вик. В его голосе слышится беспокойство, и я вижу, что ему не нравится эта идея. Я думаю, он по-своему привязался к Уиллоу. Но ему было гораздо комфортнее наблюдать за ней издалека, чем сейчас, когда она здесь, в нашем доме. «Да уж, мы с тобой в этом похожи, братишка. Если бы все зависело от меня, она была бы уже мертва», — замечаю я, хмурясь. Рэнсом закатывает глаза. «Да хватит уже, Мел. Она вчера тебе это прямо предложила. Мы до сих пор ее не убили, так что это явно не вариант. Нам нужно перестать поднимать эту тему, а тебе...» Он приподнимает бровь, глядя на меня. «Нужно перестать размахивать оружием перед ее лицом. Это ее пугает. Она не такая хрупкая, какой кажется. Парирую я, вспоминая, как прошлой ночью... Она шагнула прямо под дуло моего пистолета, и как сверкнули ее глаза, когда она бросила мне вызов пристрелить ее на месте. «Это к делу не относится», — вмешивается Вик, возвращая нас в нужное русло. «Вопрос в том, можем ли мы позволить себе оставить ее здесь, жить с нами неопределенное время. В какой-то момент у нас появится очередное задание от Икса. Что мы будем с ней делать в таком случае? Возьмем с собой? Наша жизнь не предназначена для появления в ней кого-то вроде Уиллоу. А у нас что, выбор есть?» — возражает Рэнсом, проводя рукой по своим спутанным каштановым волосам. «Мы не станем убивать ее. Плюс нам нужно держать ее рядом. Так куда же ей еще податься?» «Ага. Это, вашу мать, главная проблема, не так ли?» «Я согласен с Виком в том, что не хочу, чтобы она здесь находилась. Так глубоко увязала в наших делах. Но она должна остаться. Для нее там опасно, а для нас опасно отпускать ее на свободу и рисковать тем, что этот таинственный незнакомец выследит ее. И хотя я едва позволяю этой мысли оформиться в сознании, какая-то часть меня не хочет отпускать ее. Она хочет оставить Уиллоу здесь, теперь, когда она под нашей крышей». «Он прав». Я резко киваю. «Она... последнее звено, которое кто-то может использовать, чтобы связать нас со смертью Николая. Мы не можем так рисковать». «Окей. Значит, она остается с нами». Рэнсом выглядит довольным, и улыбка на его лице заставляет мои плечи напрячься. «Тогда нам нужно установить несколько основных правил», — говорю я. «Каких, например?» «Она — отвлечение. Нам есть чем заняться, на чем сосредоточиться. И мы не можем позволить ей сбить нас с толку еще больше, чем она уже это сделала. Поэтому мы должны согласиться, что никто из нас не собирается ее трахать. Я говорю это за всех троих, но при этом смотрю на Рэнсома. В конце концов, именно он спит с ней в одной постели. Он, очевидно, нравится ей больше всех». Вик поворачивается на стуле. Его взгляд серьезен. «Согласен». «Да, ладно». Рэнсом пожимает плечами и кивает, выглядя немного недовольным. Я тоже киваю, подтверждая наш устный договор. Уладив этот вопрос, мы переходим к другим делам. Рэнсом соглашается принять участие в нашей предстоящей сделке с бандой Донована, на которой нам сейчас нужно сосредоточиться. Несмотря на все это дерьмо с Николаем и теми, кто ищет ответы, мы все равно должны поддерживать работу нашей мастерской. Но даже когда я пытаюсь сосредоточиться на том, что будет дальше, заглянуть в будущее и построить планы, мои мысли по-прежнему заняты прекрасной блондинкой-бродяжкой, живущей дальше по коридору.